Глава пятая. Михаила Зарокова больше не существует. План побега созрел быстро. Сейчас к Надежде вернулось то острое чувство опасности, которое прежде заставляло его больше доверять инстинкту самосохранения, а не разуму. А инстинкт требовал не доверять никому и ничему, даже собственным впечатлениям. Поэтому главным в его плане было проверить, следят ли за ним, а если да, то насколько бдительно, и потом после проверки действовать по обстоятельствам. В путевке у него был записан рейс по телефонному заказу, который дала ему Мария. В 2 часа дня он должен подать машину по указанному адресу, а потом везти пассажиров в дачный поселок за 30 километров. Это кстати. На загородном шоссе легче обнаружить слежку. Нужно сменить машину. Это нетрудно. В парке всегда есть несколько запасных таксомоторов, стоят на площадке под открытым небом. На новой машине с новым номером, если обстряпать все за несколько минут, уже из парка можно, пожалуй, выехать без хвоста. Ведь следящие, если они есть, знают его по машине и по ее номеру так же хорошо, как и в лицо. И еще одно соображение. Если он действительно на крючке у контрразведки, то можно предполагать, что где-то в чреве его машины спрятан миниатюрный радиопередатчик, посылающий в эфир непрерывные сигналы, по которым оператор на пеленгующей станции в любой момент может определить, в каком районе находится машина. Искать передатчик сейчас нет времени. Пришлось бы распотрошить автомобиль до основания. Надежда поехал в парк. Поставив машину в угол к забору, чтобы никому не мешало, поднял капот, снял колпачок с трамблера, перепутал провода. Один из них чуть зачистил, чтобы он замыкал на корпус. Закрыл капот, быстро пересек двор и вошел в диспетчерскую. Мария была на месте. — Ты что, приехал? — спросила она. — Да понимаешь, что-то барахлит мотор. А у меня же рейс по заказу. Через 15 минут. Михаил поглядел на часы. — Как бы это к шефу подкатиться, чтоб дал другую? — Все на обеде, — сказала Мария. — Хотя обожди, дядя Леша здесь. Дядя Леша был дежурным механиком. Мария позвала его, и в 5 минут все было улажено. — Бери машину Сливы. — У него сменщик не вышел, — предложил механик. — Машина на ходу. Заправлена, помыта. — Спасибо, дядь Леш. Михаил протянул Марии свою путевку. — Перепиши. Мария зачеркнула на путевке старый и написала новый номер машины. — Заезжай 5 часов, пообедаешь, — сказала она, глядя, как Михаил прячет путевку. — Обязательно. Он наклонился через перила, поцеловал ее. Спустя несколько минут Надежда выехала из парка на таксомоторе водителя Сливы. Пиджак, в котором был до этого, он снял и положил под себя на сиденье. Форменную фуражку тоже снял. На нем была теперь кремовая курточка на молнии. Все шло пока строго по плану. Часто меняя скорость, Надежда сделал большой круг по восточной окраине города. Улицы здесь были в дневные часы малолюдны, автомобили сюда заезжали редко, за ним следом никто не ехал. Если с утра и был хвост, теперь он от него оторвался. Надежда закурил и прибавил газу. Пора ехать по адресу. Это в районе новостроек, которые здесь называли по-московски «черемушками». Он опоздал всего на 10 минут. Те, что заказали машину, жили в только что отстроенном доме. Надежда поднялся на лифте, позвонил. Дверь открыла пожилая женщина. Его ждали, но сами готовы еще не были. «Переезжаем на дачу», — объяснила женщина. «Осталось сложить посуду в корзинку и поедем. Входите, входите». В квартире стоял переполох. 2 молодых голоса, мужской и женский, переругивались, без всякого вдохновения, автоматически. Иногда им мешал ругаться детский голосок, задававший какие-то вопросы. Видно, шла усиленная упаковка вещей. «Может, хотите чаю?» — спросила женщина просто из вежливости. «Я подогрею». «Спасибо», — сказал Михаил. «Не беспокойтесь. Занимайтесь своим делом. Я на кухне подожду. Водички с вашего разрешения попью». «Ради бога, стаканы там, в шкафу, пожалуйста», — и ушла в комнату. В кухне Надежда оглядел стены. Вытянув из кармана брюк бумажный сверток, откинул металлический клапан мусоропровода и хотел было выбросить туда из газеты разрозненные внутренности радиопередатчика, но тут же передумал и быстро сунул сверток обратно в карман. Взял из буфета стакан, спустил из крана воду, чтобы была холоднее, напился. Тут и хозяева появились, вся семья. Все они улыбались, и малыш в том числе. «Вы нам поможете?» — спросила молодая румяная мама. «Ну, давайте что-нибудь потяжелее», — сказал Надежда, бросив мимолетный взгляд на высокого худого папу в очках с толстыми стеклами. Вид у того был измученный, страдальческий. Теща пригласила Надежду в комнату и показала на плетеную из прутьев корзину. — Только осторожней, здесь посуда, — предупредила она. — Не беспокойтесь. Не прошло и получаса, как чемоданы и узлы были сложены в багажник, и славное семейство в полном составе разместилось в машине. Впереди села мама с сыном. Вырвавшись из путаницы улиц на загородное шоссе и отметив, что ни впереди, ни сзади нет других машин, Надежда выжал газ до предела и облегченно откинулся на спинку сиденья. Разгрузка отняла совсем немного времени, и в четверть четвертого Надежда отъехала от дачи, пожелав дачникам хорошего лета. На шоссе он повернул не к городу, а в противоположную сторону. Вдалеке синела зубчатая стена леса. Он ехал, все время держа стрелку спидометра на 80, и скоро машина нырнула вместе с дорогой в прохладный тенистый коридор. Еле подступали с обеих сторон прямо к кюветам. Надежда сбавил ход. Заметив тележную колею, ответвлявшуюся от дороги в глубину леса, он свернул на нее и поехал не спеша, притормаживая всякий раз, как под колеса ложились особенно толстые корни. Полоска этой лесной дороги, как рука с набухшими жилами, вся была переплетена корнями могучих деревьев. Показался просвет. Началась знакомая большая поляна, а за нею молодой ельничек. Как раз то, что ему нужно. Надежда выбрал проезд поудобнее, чтобы не исцарапать машину. Впрочем, эти мягкие елочки вряд ли могли царапаться. Вдвинулся в заросли метров на 20 и выключил мотор. Вышел, отводя ветки от лица обеими руками, на чистое место. В лесу пели птицы. Над поляной струилась зыбкая марева, пропитанная дремотным стрекотанием кузнечиков. Надежда вспомнил, что сегодня пятница. Он еще неделю назад договорился с Петром Константиновичем, своим сменщиком, поработать две смены подряд, в пятницу и субботу, чтобы в воскресенье быть свободным. Послезавтра они с Марией собирались поехать за город погулять в лесу. Он не удивился тому, что жалеет Марию. Удивительно было другое. Собственное безоглядное бегство вдруг показалось ему паническим, а опасения, по крайней мере, преждевременными. Но тут же подумал, что это говорит в нем его легализовавшийся двойник, привыкший к размеренной жизни, расслабившийся, умиленный шорохом бабьей юбки. И погода такая, что сейчас бы валяться в траве, напившись холодного молока. Ну что ж, и с Дембовичем тоже придется расставаться. И не Надежда тут главный виновник. Во всяком случае, не с него началось. И, как ни странно, только после этого Надежда вспомнил об отце. В последнюю очередь. Может быть, от того, что отец далеко от него. дальше, чем город и люди, с которыми он был связан без малого год. — Как перед дальней дорогой, — сказал Надежда вслух. — К чертям! Из тайника, что у ели, он достал бумажник, тяжелый, туго набитый, раскрыл его. Денег пока достаточно, паспорт на месте. Паспорт на имя Станислава Ивановича Курнакова, выданный в 1956 году милицией города Ростова-на-Дону. Действителен по 1966 год. Михаила Зарокова больше не существует. Он умер. Сегодня второй раз, и теперь уже не возродится. Надежда присел на траву. Если бы Мария увидела его сейчас, она бы, наверное, не узнала Михаила Зарокова. Лицо человека, сидевшего в задумчивости посреди заросшей цветами поляны, показалось бы ей чужим и неприятным. Долгим было это раздумье и важным. Надежда изменил первоначальный план исчезновения. Поднявшись с травы, он посмотрел на часы. Было 7 вечера. Он вывел машину из ельника, развернулся и поехал в город. До наступления темноты он работал, как обычно, возил пассажиров. А ровно в 11 ночи оказался около своего дома. Машину поставил на соседней улице. Перелез через забор в сад. В комнате Дембовича и на кухне горел свет. Подумал с досадой. Еще не спит. Но Дембович спал. Он лежал на неразобранной кровати одетый, рука свисала до полу. На столе Надежда увидел пустую коньячную бутылку и кусочки выжатого лимона на коричневом блюдце. Надежда постучал ключами по дверной притолоке. Старик не шевельнулся. Надежда знал, в кухне у запасливого Дембовича всегда стоит бидончик с керосином. Бидончик оказался на месте. Надежда облил углы комнаты, бельевой шкаф, запер дверь дома, затем вернулся, закрыл на 2 оборота дверь комнаты Дембовича с внутренней стороны, а ключ положил в карман висевшего на стуле пиджака. Затем тихо, без скрипа, растворил окно. Вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и сунул ее в шкаф. Не мешкая, вылез в окно, закрыл его и плотно притворил массивные ставни. Собака на секунду показалась из будки, но, увидев своего, нырнула обратно. Надежда перелез через забор, огляделся. Улица была пустынна. Жители больших городов привыкли к недозволенно быстрой езде таксистов. Поэтому запоздалые прохожие не удивлялись, видя мчавшуюся по улицам машину. Выехав за город, Надежда еще увеличил скорость. 30 километров он покрыл за 15 минут. Эта гонка в темноте его немного даже успокоила, хотя, в принципе, он не очень-то волновался. Голова была занята последним пунктом плана, созревшего там, на лесной поляне. Что бы ни произошло в будущем, он хотел дать всем людям, которые станут доискиваться, почему сбежал водитель Зароков, готовую причину. Съехав на проселочную дорогу, он заметил впереди темное пятно. Включил дальний свет. Лучи фар высветили одиноко стоявшую на обочине повозку. Надежда сбавил скорость. Машина ударилась в заднее колесо телеги правой фарой. Около 5 часов утра Надежда вышел на автостраду. Движение было оживленное, много грузовых. Он проголосовал перед порожним газом, машина остановилась. Спросил шофера, далеко ли едет. Оказалось, на узловую железнодорожную станцию, за 150 километров отсюда. Повезло Надежде. В 8 часов утра он был на станции, побрился в парикмахерской, поел в станционном буфете, билет взял в общий плацкартный вагон, место его оказалось на верхней полке. В вагоне было душно, но он быстро уснул, отвернувшись лицом к переборке.